Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в передаче «Продолжение следует» вы услышите очередную часть повести Василия Ануфриевича Вывсика «Таежной тропой», в которой автор рассказывает о своем детстве, о тяжелых испытаниях, выпавших на долю его семьи, страшные годы сталинизма. Текст читает Вадим Зеленин. Глава 6. К концу следующего дня брат поднял меня на ноги и, поддерживая, вывел на свежий воздух. Я чувствовал легкий обморок и муть в глазах, но это состояние длилось недолго. Солнце где-то далеко пряталось за холмом в лесных дебрях. Закат медленно догорал, сумерки ночи заполняли все необозримое пространство притихшей тайги. Кто-то глухо стонал, догорая вместе с закатом, и безнадежно просил глоточек воды, чтобы освежить пересохшую гортань и сгоревшие губы. Бывалые, сильные люди лежали беспомощные, как дубы, поверженные бурей. Не каждый из них мог подняться даже по естественной нужде. Другие их обходили, но помочь им не могли, так как им также неумолимо подходил роковой черед занять их место. Кто-то последний раз простонал, кто-то протяжно просил пить. Детские голоса становились все реже и слабее, как, наконец, замолкали навсегда. Всех их поджидала мучительная смерть, которая многих уже успела переселить на холм лесной поляны. Если у кого-то прошел кризис тифа, то голод не давал подняться на ноги, а впереди были новые испытания. Осенние дожди, сырость, зима, седые морозы, безотрадные дни и длинные темные ночи. В итоге неизбежная смерть ни в чем не повинных людей. Тайга ревниво оберегает подлинное число людских жертв, у которых безо всякого судебного разбирательства отобрали все движимое и недвижимое имущество и сослали самих в отдаленные, безлюдные глухие края разным видам транспорта – гужевым, железнодорожным и водным. Нередко их гнали пешком, устилая дорогу трупами обреченных, загоняли в трущобы, в дебри глухой и холодной Сибири на физическое уничтожение. Им не оставляли никаких орудий труда для разработки леса. Не было даже чем вырыть простую землянку. Народ, лишенный гражданских прав, был выброшен за борт своего отечества как ненужный мусор, как бездушные предметы на попрание стихии. Убитые морально, люди не могли понять, за какую вину правительство так жестоко казнит и Седовласова, и младенца. Народ был лишен всякой государственной защиты. Так определил кремлевский владыка, а покорный народ без сопротивления пустился по течению жестоких страданий, уготованных ему его же правительством. Брат видел единственный выход в том, чтобы немедленно покинуть место ссылки. Август шел к концу, приближалась осень, с ней не погода, а там и зима, что предвещало нам большие трудности в таежном пути. Поэтому Наум отобрал самые необходимые вещи, которые мы должны были взять в неведомый для нас путь. Каждому он определил ношу соответственно его силам, кроме меня. Время очень торопило. Скудные запасы продуктов были на исходе, северный календарь природы строго диктовал свои исконные права, притом я был наибольшим бременем. Тем не менее, на вторую ночь мы покинули лагерь с остатком неизбежно умирающих людей. Тихая таежная ночь дышала свежестью. Луна сквозь верхушки сосен освещала уже знакомую для брата таежную тропу. Наум крепко держал меня за руку, подтягивал меня за собою. Ноги мои часто заплетались и постоянно за что-то цеплялись, но он ни разу не дал мне упасть. Часто делал остановки, давал мне отдохнуть и обязательно подкармливал круто сваренной пшенной кашей. Днем он находил лесные ягоды, чаще всего встречалась брусника, а иногда попадались кедровые орешки, что было так ценно для нас в то трудное время. Благодаря заботам мамы и усердию брата я стал, хотя и медленно, но поправляться. Лес, преимущественно хвойный, издавал терпковатый приятный запах, дышалось легко, но главное то, что внешняя обстановка была тихая. Не видно было страданий людей, не слышались стоны и плач взрослых и детей. К нашему счастью, осень была погожая, начались ранние заморозки. Не помню, сколько времени мы шли до Ивделя, но знаю, что шли долго, как, наконец, мы пошли южнее в обход этого населенного пункта и пришли к берегу той же речки, где Наум переправил Мишу. Речка обмелела. Должно быть, за счет сухой осени вода в речке была прозрачной, что давало возможность просматривать мелководье. Это и помогло нам избежать лишних трудностей при переправе. Через знакомый брод, без лишней траты времени, с помощью той же длинной палки, с которой ранее он переправлял Мишу, он переправил поодиночке и нас. Как только мы оказались на противоположном берегу, то сразу же постарались забраться поглубже в лес, обходя левее весьма опасный район, где ранее арестовали двух моих братьев, судьба которых нам оставалась неизвестна. Чем ближе мы подходили к населенным районам, тем становилось опаснее. Передвигаться днем по дороге, которая тянулась от Ивделя к железнодорожной станции, было крайне опасно. Поэтому нужно было идти только ночью, причем прислушиваясь, нет ли погони и не идет ли кто навстречу. С наступлением дня мы сходили с лесной просеки, чтобы находиться подальше от дороги. Костер разводили исключительно из сухих веток, с тем, чтобы было меньше дыма, который легко мог бы выдать наше местонахождение. Итак, ночи сменялись днями, а дни ночами, но мы двигались к своей цели. Зима спешила к нам вслед своим холодным дыханием и все сильнее напоминала о себе. Месяц, окутанный багрянцем, предвещал перемену погоды. Что и случилось. К утру начался снегопад. С наступлением зимы дорога стала труднее, и заснеженный лес стал менее уютным. Не помню, на какие сутки мы услышали паровозный гудок, чему очень обрадовались, зная, что мы недалеко от железнодорожной магистрали. Во время привала, что случалось большей частью днем, брат мне толковал о нашем весьма трудном положении. «Но коль мы на ногах, — говорил он, — значит, мы не умерли, мы живы, хотя власти забрали у нас все, лишили нас всего, сделали нас нищими, завезли в таежную глушь и бросили на произвол стихии, на голодную и холодную смерть. Не знаю, что ждет нас впереди, но нам неизбежно придется расстаться. Этого требуют сложные обстоятельства, которые созданы властями против нас. Тогда я понял, почему он укрывался с головой большой маминой шалью, чтобы скрыть хотя бы отчасти свои широкие угловатые плечи и мужское лицо. Брат старался объяснить мне, что практически ждет меня впереди. Он напомнил, что я еще мал, и мой жалкий и бледный вид во многих вызовет сочувствие и сострадание. «Ты должен будешь просить у людей кусок хлеба ради Христа», — сказал он мне. «Не бойся и не стыдись просить хлеба для пропитания. Ни Бог, ни люди не осудят тебя, но бойся стать вором, которого не простит ни небо, ни земля, потому что правосудие Божие и гнев людской рано или поздно настигнут вора. Советская власть сделала нас нищими, но она не сделает нас преступниками». Наставительная речь брата была для меня частью понятна, частью трогательна и грустна. Мне никогда не приходила мысль, что я нищ и что такой мой жребий. Немного позже я смирился не только с долей сиротства, которое пришло со смертью моего отца 14 октября 1927 года, но и с судьбой, которая повела меня по нищенским и сиротским тропам. Еще одна ночь трудного пути, и мы стояли на шпалах железнодорожного полотна. Отсюда мы и начали считать шпалы к нашей родине, подавленной террором и голодом. Отчасти мы радовались тому, что благополучно выбрались из тайги, которая немалое время скрывала нас от внешнего мира. Мы заметно привыкли к природным условиям леса, привыкли определять грибные места, находить ягоды, особенно бруснику на лесных полянах, что дополняло наш совершенно скудный рацион. Лесная тишь умиротворяла наши души и возрождала надежду к жизни. Легче сносилось горе, и многострадальный мир казался не таким уж уродливым и убогим. Брат умело выбирал места для ночлега, где ветки пушистых елей служили нам постелью, запасался сухими дровами, что давало нам возможность разжигать костер. Порою лесное утро бывало настолько чарующим и прекрасным, что вызывало искреннее изумление творением Божиим. Идти по железнодорожному полотну было куда легче, но степень опасности возрастала. Итак, ночами мы шли в сторону Надеждинска, который позже был переименован в город Серов. Наступил декабрь, с каждым днем усиливались морозы, нередко подымалась метель. Идти по насыпи железной дороги было трудно, особенно для меня, сдувало ветром. Но поддерживаемый рукою брата, я плелся со шпалы на шпалу вперед. Трудный и опасный путь приближал нас к Надеждинску. Глава 7. Луна ярко горела высоко в ночном небе. Над уснувшим городом сизые столбики дыма тянулись вверх из дымовых труб уютных домиков, счастливые обитатели которых мирно почивали. Провода, натянутые на столбах, монотонно звенели под действием трескучего мороза. Лес остался позади. Предместье города ничего хорошего не обещало. Мороз крепчал, голод и усталость, наши постоянные спутники, все время давали знать о себе. В лесу мы грелись у костра, но здесь это было невозможно. Известно, что мороз не обходит мимо особенно тех, кто голоден и плохо одет. Мы прошли еще немного, как вдруг брат заметил недалеко в стороне, слева от железной дороги, длинное строение, укрытое снегом. К нему-то мы и направились, надеясь найти убежище в эту декабрьскую морозную ночь. Утоптанный снег у торца шалаша указывал на вход и присутствие в нем людей. Вход в него был завешен кусками толи и какими-то тряпками. Брат аккуратно отклонил эту занавесь, и мы вошли в жилище, в котором было много людей. Наше появление ни в ком не вызвало ни любопытства, ни удивления. Отупевший взгляд обитателей не выражал никакого интереса. Для них окружающий мир как бы вовсе не существовал. Оказалось, что мы нашли себе подобных. В летнюю пору здесь работал кирпичный завод, и в этом навесе сушили сырец кирпича, а теперь он служил укрытием для людей, изгнанных из потомственных земель и собственных домов, лишенных гражданских прав, равно как и право на существование. Вдоль навеса, по центру, то тут, то там, горели маленькие очишки, вокруг которых теснились люди с бледными, опухшими лицами, с отеками под глазами, смиренно принявшие жребий страданий, уготованный им судьбой. Каждый пил чашу страданий молча, не роняя упрека своим палачам. Они не питали надежды на жизнь, их жизненная ладья неслась по течению насильственного людского зла, которое приближало их к неизбежному концу. Нашлось место и для нас, сразу при входе. Но мы были рады и тому, все-таки ночевать не под открытым небом и не на ветру. Голод и холод притупили всякий интерес к окружающей среде. Даже лежавшие рядом и уже окоченевшие не вызывали ни ужаса, ни тревоги, ни сострадания у обитателей этого жалкого притона. Слабенькие огненные язычки бросали уродливые тени людей, теснившихся у маленьких костров, чтобы спастись от холода. Были и матери с детьми, которые выбивались из сил, кутая своих малышей, спасая от холода свое наследие. Но все их материнские старания большей частью были напрасны. Это пристанище было для многих последним. Ярко светила луна, усиливался мороз, бесконечно длилась декабрьская ночь. Но, наконец-то, робко сквозь щели стал просачиваться рассвет нового дня, хотя наступил он далеко не для всех. Все уравнивающая смерть наложила свою холодную печать на многих, измученные тела которых лежали в разных позах, а души их уже покоились за порогом вечности. С рассветом нового дня приезжали специальные люди на большой лошади, запряженной в сани с высокими бортами. Небрежно и с отвращением они бросали в сани окоченевшие людские тела и увозили их неизвестно куда. Позже мы слышали, что трупы сжигали. Трудно было этому не поверить. Да и кто бы стал рыть для них могилу, кому они нужны, коль само правительство определила им такую участь. По мере того, как рассвет нового дня пробирался в сарай, люди, которые могли еще двигаться, кое-как поднимались и брели в город на поиски хоть какой-нибудь пищи. Для них почти единственным источником питания были помойки, куда выбрасывалось все, что было непригодно для еды. В то утро у нас состоялась неожиданная встреча с Митей, который вступил в раннюю пору своей юности. Это один из членов большой семьи Медынских из села Немия, пригорода Могилев-Подольска. Он единственный уцелевший из семьи Кулаков. Долго рассказывал нам о своем побеге из ссылки, о трагичной кончине его родителей и старших братьев, а также он сказал нам, что видел нашего брата Андрея, который находится в лагерной зоне. «На день его выпускают на работу без конвоира», — продолжал он, «так как он возит воду в столовую». Митя также подробно объяснил, где и как можно его увидеть. В тот же день оба моих брата встретились на перекрестке разбитой судьбы. Один – осужденный на 5-летний срок трудовых лагерей, другой – на свободе, хотя та же статья грозила и ему в случае ареста. О встрече Наума с Андрюшей мы узнали позже, когда Наум вернулся из города и принес в картонной коробке перловой каши и много кусочков хлеба. Хотя содержимое коробки было в замерзшем виде, это была настоящая пища, которой мы уже давно не ели. Затем, указав на сложность обстановки, Наум сказал, что оставаться с нами для него опасно, так как местные власти время от времени делают облавы на этих людей, приютившихся в сарае, и всех мужчин, способных хоть как-то держаться на ногах, забирают и без суда отправляют в трудовые лагеря на 5 лет. «По этой причине мне придется с вами расстаться», — сказал он. «А дальше Бог усмотрит». Вы слушали очередную часть повести «Таежной тропой» Василия Ануфриевича Высика. Текст читал Вадим Зеленин, редактор Мария Гончарова. До встречи в эфире!